Вальшнеп. Канва рассказа «Вальшнеп» заимствована из эпизода, рассказанного в моих воспоминаниях Ильи Львовича Толстого. Вот как он изложен там. Смотрите в издании 1933 года, страницы 131-132. Мы пошли всей компанией, то есть папа, мама и мы, дети, за воронку. Папа поставил Тургенева на лучшее место, а сам стал в шагах в полутораста от него на другом конце той же поляны. Мама стояла с Тургеневым, а мы, дети, невдалеке от них развели костер. Папа стрелял несколько раз и убил двух вальшнепов. А Ивану Сергеевичу не везло, и он все время завидовал счастью отца. Наконец, когда стало уже темнеть, на Тургенева налетел вальшнеп, и он выстрелил. «Убили?» — крикнул отец с своего места. «Камнем упал. Пришлите собаку поднять», — ответил Иван Сергеевич. Папа послал нас с собакой. Тургенев указал нам, где искать вальшнепа. Но как мы не искали, как не искала собака, вальшнепа не было. Наконец подошел Тургенев, пришел папа. Вальшнепа нет. «Может быть, подранили, мог убежать», — говорил папа, удивляясь. «Не может быть, чтобы собака не нашла. Она не может не найти убитую птицу». «Да нет же, Лев Николаевич, я видел ясно, говорю вам, камнем упал, не раненый, а убитый наповал, я знаю разницу». «Но почему же собака его не находит?» «Не может быть, что-нибудь не то». «Не знаю, но только скажу вам, что я не лгу, камнем упал», — настаивал Тургенев. «Так вальшнепа и не нашли. И остался какой-то неприятный осадок, как будто кто-то из двух не совсем прав. Или Тургенев, говоря, что он убил вальшнепа, или папа, утверждая, что собака не может не найти убитой птицы. И это случилось как раз тогда, когда обоим им так хотелось избежать всяких недоразумений. Ведь для этого они даже избегали серьезных разговоров и проводили время только в приятных развлечениях. Вечером, прощаясь с нами, папа тихонько шепнул нам, чтобы мы утром пораньше пошли опять на это место и поискали бы хорошенько. И что же оказалось? Вальшнеп, падая, застрял в развилке на самой макушке осины, и мы на силу его оттуда вышибли. Оба они оказались правы, и все кончилось к обоюдному удовольствию. Мои воспоминания были переведены на японский язык с текста, печатавшегося в 1913 году в газете «Русское слово», и вышли под названием «Кон но митару тити торустой» в Токио, издание «Синтиося», в 1914 году, раньше, чем они вышли отдельным изданием в России. Сведения об издании мемуаров Ильи Львовича Толстого в Японии были по моей просьбе любезно сообщены мне специалистом по русской литературе Наруми, за что приношу ему благодарность. Составитель примечаний Фельдман. Из этого и других имеющихся на японском языке источников, они указаны ниже, заимствованы и отдельные детали рассказа. Психологическая разработка, разумеется, принадлежит автору. В связи с ней сделаны некоторые симптоматические отступления от рассказа в мемуарах Ильи Львовича Толстого. О сложности отношения Акутагава к личности Льва Николаевича Толстого говорит его заметка «Толстой. Слова пигмея». Это было под вечер в мае 1880 года. Иван Тургенев, гостивший в Ясной Поляне, через два года после того, как он там был последний раз, играв Толстой, хозяин усадьбы, пошли в лес за воронку поохотиться на вальшнепов. На охоту вместе с этими двумя старыми писателями отправились моложавая еще жена Толстого и дети с собакой. Дорога до воронки пролегала через поля ржи. Поднявшийся на закате легкий ветерок, тихо пролетая над колосьями, доносил запах земли. Толстой с ружьем за плечами шагал впереди. Время от времени, обернувшись назад, он заговаривал с Тургеневым, который шел рядом с его женой. Каждый раз автор «Отцов и детей», как будто с некоторым удивлением поднимая глаза, обрадованно отвечал мягким голосом и при этом иногда смеялся хриплым смехом, от которого тряслись его плечи. По сравнению с грубоватым Толстым, его манера говорить была изящной и притом несколько женственной. Когда дорога пошла полого в гору, к ним подбежали два деревенских мальчика, видимо, братья. При виде толпы